Нет, это не вздохи влюбленных, а бульканье воды под солдатскими сапогами и копытами коней. Не трели соловьев, а тяжелый храп лошадей и удары бичей по мокрым конским крупам. Рев слона и крики погонщиков. Весна — это время войны. Недаром римляне назвали весенний месяц Мартом. Марс, бог войны, потрясает деревянным копьем с черным обожженным концом. Но этой весной у него в Италии появился достойный соперник, бог Мелькарт из знойной Ливии, со своими горячими нумидийскими конями и смуглыми всадниками. Еще до похода Ганнибалу стало известно, что Сципиона и Сempronia сменили новые консулы — Гай Фламиний и Гней Сервилий. О Гае Фламинии Ганнибал знал по рассказам Дукариона. Живо представляя себе его пылкий и неуравновешенный характер, он догадывался, что между консулами не будет согласия. Лазутчики донесли, что Фламиний со своими легионами расположился у города Реция, закрывая вход в Этрурию. Сервилий же идет на соединение с ним из Рима. Поэтому Ганнибал и принял решение покинуть дорогу и двигаться в обход через равнину, залитую водой, с тем, чтобы оказаться в тылу у Фламиния. Ганнибал был уверен, что Фламиний быстро утратит осмотрительность и станет действовать напропалую. Воины шли днем и ночью, нигде не останавливаясь, и вехами на их пути были трупы коней, покрытые стаями воронья. Сначала вода пугала, но потом подтвердилось то, о чем их предупредили местные жители. Впереди не болото, а низина, залитая водой. Трясин нечего опасаться. Могут встретиться лишь глубокие ямы, ибо местность здесь неровная. На этот случай было приказано каждому десятому нести длинную жердь, чтобы вытащить тех, кто не умеет плавать. Таких в войске было большинство. Сам Ганнибал сел на слона, которого подвел Рихат. Удивительно вынослив этот сур. Он пережил всех слонов стада Рихада, своих индийских и ливийских собратьев. Пролетят сотни, а может быть и тысячи лет. Люди найдут их кости, как Ганнибал нашел в Альпах череп слона. Догадаются ли они, что этих слонов привел он, Ганнибал, выполняя завет отца? Со спины сура, как с высокой башни, было видно растянувшееся войско. За ливийцами и иберами тянулись галлы. После того, как прошли тысячи ног, земля стала истоптанной и вязкой. Галлы проваливались по пояс в ямы. Наверное, они охотно отказались бы от будущей добычи и пустились бежать домой. Хорошо, что сзади идет конница, которой командуют Махарбал и Магон. Они удержат беглецов силой. 5 дней и 5 ночей длился этот невиданный переход. Липкий пот покрывал лицо и тело Ганнибала. Может быть, дало себя знать напряжение зимних месяцев? Или он заболел лихорадкой, бичом этих мест? Местные жители воздвигают ей алтари и молятся, как богини. Рихат, сидевший с ним рядом, прикладывал к пылающей голове Ганнибала тряпку, смоченную в болотной воде. — Отец! — кричал Ганнибал, простирая вперед руки. — Я не мог выполнить твое поручение. На пути стала Софониба. Массиниса ушел в степи, где пасутся слоны. Рихат покачал головой. Он понимал, что Ганнибал бредит, обращается к отцу, давно ушедшему в край предков, говорит о какой-то Сафонибе. Но имя Массиниса было знакомо Рихаду. Так звали юного нумидийца, сына царя Гайи. Рихат вспомнил, как Массиниса разрубил мечом канат, которым был привязан слон к столбу. Это было 9 лет назад.